Глава 32. «Как ты?» – спросила я Винни, присаживаясь в уютное кресло около его кровати. «Лорд Джем говорит, что завтра позволит тебе встать и ходить». «Джай мог бы и сегодня снять свои чары. Надоело лежать и ничего не делать». Зная кипучую энергию жениха, представляя, как он себя ощущал, не имея возможности двигаться. «Как прошел разговор с этой гадиной?» — спросил Винни, делая глоток воды из высокого стакана. «Как она отреагировала на якобы написанное Патриком письмо?» «Кто бы мог подумать, что твои догадки все попадут в цель?» — покачала я головой. «А за придумку с письмом, где Патрик во всем признается, от короля тебе отдельное спасибо». «Я все же опасался, что все выводы, к которым я пришел за время расследования, могут быть ошибочными». Винни осторожно поставил стакан на прикроватный столик и похлопал ладонью рядом с собой. Я тут же перебралась к нему и положила голову на мускулистую широкую грудь. Под ухом мерно билось сердце. А я была просто счастлива, что мой жених остался жив. «Что будете делать дальше?» «Джай завтра с утра отправится домой, обговорит с отцом планы по поимке сектантов. Я полечу вместе с тобой. А после прибытия присоединюсь к группе зачистки. Нужно вывести эту гадость, не оставить им и шанса на жизнь». «Леди Лиру казнят?» – спросила я, проводя пальцем по его щеке. «Сейчас ее держат в темнице с надетыми наручи-блокираторами. Магичить она не может. Наложить на себя руки ей тоже никто не позволит. Проведут слушанье, необходимая формальность, а потом ее казнят». Мы помолчали. Я знала, как сделать артефакт, который будет работать на изъятие искры у взрослого, безо всякого добровольного согласия. В момент смерти человека, когда магия возвращается в мир, можно успеть перехватить ее и передать другому. Полтергейст Катрин при нападении на поле Рауша передала остатки своей искры мне, и Поль, погибая, непроизвольно сделал то же самое. Я все это помню и уже знаю, что нужно сделать. Как поступить? Если создам такой артефакт, то люди смогут отбирать искры друг у друга, что приведет к самым печальным последствиям, которые сложно вообразить. Но и наказать леди Лиру стоит как следует. Пришедшая в голову идея могла помочь разобраться с этими вопросами. Придав лицу бесстрастное выражение, я заговорила. Я была низушком. Я посмотрела в глаза любимому мужчине. Его лицо натурально вытянулось. Мне не хотелось раскрывать этого, но эта женщина не заслужила просто казни. Поэтому я тебе поведаю кое-что важное. Вернуть искру в средоточие мне помогла девушка-призрак, Полтергейст. У нее был артефакт древний. И его заряда оставалось на 3 попытки. 2 израсходовали на мне. Есть еще одна. Предлагаю этим артефактом воспользоваться, но потом он рассыплется в труху. Добавила сожаление в голос. «Искры леди Лиры хватит на 2 десятка человек. И не обязательно это должны быть дети. Мы сможем помочь и взрослым низушкам». Винни посмотрел на меня ошарашенно. А я мысленно взмолилась небу, чтобы моя задумка удалась. А ложь с мифическим артефактом не вскрылась. Иначе живой меня не оставят. «Нужно переговорить с королем». Через несколько секунд отмер Винни. И заговорил деловито, а потом обиженно добавил. «Ты расскажешь мне свою историю с самого начала?» Я устало вздохнула и кивнула. «Расскажу. Давай после того, как будем дома». Винни не стал настаивать и спросил другое. «Какие у тебя планы на сегодня?» «Хочу язык нарастить телохранителя его величества». «Что?» Снова вылупился на меня жених, а потом покачал головой и добавил. «Железный язык? Ты уверена, что у тебя получится?» «С чего ты взял, что он железный?» «Вполне себе эластичный. Из каучука и тонких нитей серебра. Их обработали по новой технологии. Внутри поместили несколько связанных между собой камней артефактов. В общем, все как люблю и по высшему классу». Винни завис на долгие 10 минут. «Так, без невозможных выдумок ты не можешь прожить?» «Конечно». Усмехнулась я. «Но, слава небу, такие артефакты мало кому нужны. Поэтому, считай, это будет разовый, но очень интересный эксперимент. «Ты чудо в перьях!» — хмыкнул жених. Винни погладил меня по волосам. «Об артефакте древних по изъятию искры стоит рассказать его величеству. Он должен дать свое согласие на использование». «Хорошо», — кивнула я. «Тебе виднее». Винни хмыкнул и сменил тему. «Свадьбу сыграем сразу же по приезде. И ты уже ничем не отговоришься». Грозно нахмурив брови, предупредил он меня. «Согласна», — счастливо улыбаясь, сказала я. «Пиши письмо своим. Пусть привезут артефакт сюда», — сказал его величество. «Лире нет прощения. И если получится забрать ее магию и отдать тем, кому она нужнее, то это будет как минимум справедливо», — жестко добавил он. «Я сегодня же отпишу помощнице. С первым воздушником нам доставят артефакт». Кивнула я, сама же обдумывая, как обставить так, чтобы все думали, что артефакт и правда древний. А пока его мне доставляют, у меня будет время этот самый артефакт сделать. Эх, снова работать по ночам. Но мне не привыкать. Это дело стоит того, чтобы постараться.